Глава 15. «Все! Больше не могу на это смотреть!» С трудом сдерживая слезы, разворачиваюсь и уношу ноги прочь. Сердце разрывается от боли и обиды. Додумался же устроить этот секс прямо у моего дома. Как будто специально ждал, когда я увижу, чтобы побольнее сделать. Подонок! Вдруг слышу за спиной оклик. «Ксю, постой! Клянусь, это не то, что ты подумала! Она сама на меня накинулась!» «Сволочь! Еще и оправдывается!» «Ага, конечно! Так я и поверила! Можно подумать, он сопротивлялся изо всех сил! Я все видела, не слепая!» «Только ускоряю шаг! Почти перехожу на бег! Слезы уже застилают глаза! Но я ему такого удовольствия не доставлю! Не дождется!» Чтобы я перед ним унижалась. Внезапно рядом со мной резко тормозит машина. Дверца распахивается. Я вижу Давида. А потом узнаю ту самую черную бэху. Давид перегибается через пассажирское сиденье и рычит. «Садись, Ксю, я увезу тебя отсюда. Этот ублюдок не достоин такой шикарной женщины». От его слов... Бросает то в жар, то в холод. Краем глаза замечаю, что Женька направляется в нашу сторону. Лицо перекошено, на губах оскал. Тело вмиг напрягается, являя на обозрение всем идеальную твердую мускулатуру. Решимость так и плещет и в его глазах. Только разборок с мордобоем мне сейчас не хватало. «Ксюша, да постой же ты! Не делай глупостей!» Кричит благоверный, ускоряя шаг. «Все, с меня хватит. Лучше уж куда угодно, только бы подальше от этого изменщика. Делаю все Жене назло. Будто в тумане ныряю в салон, хлопаю дверью почти перед носом подбежавшего Женьки. Давид довольно ухмыляется и газует, унося нас прочь. В зеркало заднего вида вижу, как муженек бежит следом, что-то кричит, матерится. «Скатертью дорожка, предатель хренов!» Мы мчимся по вечернему городу, и я потихоньку начинаю приходить в себя. И что я, спрашивается, творю? Вместо того, чтобы, гордо задрав подбородок, уйти, позволила эмоциям взять верх. И куда теперь? К этому прохвосту Давиду? Он наверняка уже губу раскатал. Думает, раз Женька налажал, так я сама в его объятия кинусь. Ага, разбежался. А Давид трещит, как заведенный, и конца края в его болтовне не видно. То обещает мне золотые горы с алмазными россыпями, то чуть ли не в ЗАГС тащить собрался. Нервно кусаю губы, комкаю в руках сумочку. Что-то мне все это не нравится. Какое-то нехорошее предчувствие грызет изнутри, аж мурашки по коже. Надо валить отсюда. И поскорее. «Давид, останови машину, пожалуйста!» Как можно спокойнее, говорю я. «Спасибо. Я пришла в себя. Хочу домой. И мне нужно побыть одной». Он резко оборачивается, сверлит удивленным взглядом. «В смысле? Ты чего, Ксюш? Мы же классно покатаемся, развеемся. Сейчас в мой загородный дом приедем. Там вечеринка уже в самом разгаре. Выпьем, потанцуем, в кальян дунем. Тебе понравится, обещаю. Сразу про этого олуха забудешь». Волосы дыбом встают. «Какая еще к чертям вечеринка? Какой загородный дом? Мы так не договаривались». Чувствую, как внутри все леденеет от подступающей паники. «Господи, Ксения, какая же ты дура! Но кто тебя за язык тянул? Зачем к нему в машину прыгнула? Вляпалась, теперь не отвертишься. Слушай, Давид, я передумала». Лепечу, лихорадочно дергая ручку. «Никуда я не поеду. Останови машину немедленно, я хочу выйти». «Но куда там?» Давид только глумливо скалится и бьет по газам. Я дергаю дверь, что есть силы, молотя кулаками по стеклу. Бестолку. Заблокировано все. Сволочь. «Да ладно тебе кочевряжиться!» — хохочет Давид, поворачиваясь ко мне. «Тебе понравится, вот увидишь. Ты мне нравишься, Ксюх? До сих пор грежу тобой, как идиот. Женька съебался, путь открыт. Это ли не судьба, м? Чего ломаться? Давай ему отомстим!» И ближе подсаживается, шлепая ладонь мне на бедро. «Эй, мачо, полегче!» «Я умею девкам делать классно. Визжат подо мной, как резанные. Слово даю, детка, не пожалеешь!» Передергивает от омерзения. Со всей дури лупасю по его наглой морде. Только бы не расплакаться от страха и унижения. «Козел ты, Давид!» — шиплю я. «Руки убрал быстро! И выпусти меня, кому сказала!» Но этот урод только скалится, сверкает масляными черными глазищами, облизывается, как кот на сметану. Мутит от одного его вида. «Не парься, Ксю!» — тянет он, подмигивая. «Сейчас развеемся как следует, и сама поймешь, какой я охуенный. Если понравится, могу даже на тебе жениться. Глядишь, залетишь по-быстрому, родишь мне сына. А? Как тебе идейка?» «Все. Этого я уже не выдерживаю. С размаху влепляю Давиду пощечину, брызжа слюной. Да ты больной, что ли? Нахрена мне твой ребенок? Я тебя видеть не могу, урод! А ну быстро выпусти меня из машины, или я в полицию позвоню!» Но Давид только скалится от морозок. И внезапно разражается трелью телефон. Он что-то быстро бормочет в трубку на своем, кажется, родном языке. Я едва сдерживаю истерику. «Господи, куда же он меня везет? Что задумал? Только бы живой из этой передряги выбраться!» Машина сворачивает куда-то в промзону, тормозит у ворот мрачного серого дома. Ворота с лязгом захлопываются, отрезая путь к спасению. Машину обступают какие-то смуглые бугаи, скалятся и перемигиваются. Внутри все холодеет от животного ужаса. «Некуда тебе бежать, малышка!» — усмехается Давид, поглаживая мою щеку. «Лучше по-хорошему давай, не упрямься. Тогда и удовольствие получишь». Отшатываюсь от него, как от чумы, сглатываю подступивший ком в горле. «Женя, тебя по стенке размажет, ублюдок! Он с тебя 7 шкур спустит, понял?» «Да хрен бы с ним, с Женькой твоим. Пусть попробует сначала найти тебя». В этот момент дверь распахивается, и меня насильно выволакивают наружу. Я бьюсь в чужих руках, истошно визжу, а потом все как в тумане.